Глава 9. Серебро. Ровно через 5 минут Вера начала обслуживать покупателей, а булочник убежал в большую комнату с печами давать указания своему помощнику, парнишке-пекарю. Понимая, что посетители уже рассержены долгим ожиданием, Вера старалась все делать быстро, но и не ошибаться. Правда, поначалу она поставила кляксу в книгу, ибо ей было непривычно писать пером. Но уже к 10-му посетителю она уверенно выводила в книге сумму покупки цифрой и записывала фамилию покупателя. Она немного умела обращаться со счетами, потому быстро вспомнила, как это делать. Вера улыбалась, была вежлива и даже советовала, что купить, за пару минут изучив всю витрину с булочками, ватрушками и всевозможными пирогами. Покупатели, видя ее расторопность, как-то даже затихли и перестали возмущаться, а терпеливо ждали своей очереди. Спустя 1/4 часа Вера отпустила всех, кто был в очереди. Быстро протерла прилавок от сахарной пудры, обсыпавшейся с булочек, чтобы было чисто. Затем начала аккуратно дописывать фамилии в амбарную книгу. Чуть раньше, чтобы не задерживать покупателей, она написала только корни фамилий, у женщин еще поставила по точке, чтобы прибавить букву «А», и сейчас дописала окончание. Фамилии посетителей были просты, и все поголовно заканчивались на «В» или «Ва». И еще была одна особенность у жителей этого городка или даже княжества. Все фамилии имели в корне слово, производное от живности, или название животных, типа быков или бобров, либо птиц, типа журавлев, или рыб, как, например, сомова. Вскоре в торговую залу заглянул господин Нестор. В это время Вера перекладывала на стеклянной витрине булочки с маком, чтобы они лежали аккуратно, и тряпочкой вытирала с полки пыль, которая была неприемлема на витрине с выпечкой. «Какая вы проворная, госпожа Вера!» — похвалил ее довольный булочник. И тут же посмотрел в амбарную книгу. Увидев более 20 записей после своей, он воскликнул. «Надо же! Вы что же, обслужили всех? И никто даже не ушел?» «Всех, Нестор Прокопыч!» — закивала Вера. «Я пообещала, что за 1/4 часа отпущу всех, потому все покупатели терпеливо ждали. Вы прямо волшебница! И записали так все четко! Почерк у вас отменный!» «Я там только кляксу нечаянно поставила вверху», — покаялась Вера, ведь она не сразу сообразила, что перо следует после обмакивания немного обтереть о стенки чернильницы, стряхнув излишнюю жидкость. «Не страшно. Эта книга только для меня. Надеюсь, поработаете сегодня у меня до 20:00 вечера». «К сожалению, так долго не могу, сударь. Меня дома дети ждут, только до 7:00». Эта фраза «дома дети ждут» невероятным теплом отозвалась у Веры в сердце. Как же было радостно от того, что кто-то в ней нуждался, и ее жизнь была не напрасна и не одинока, как раньше. «Ну, так и быть, хотя бы до 7:00», — закивал булочник, приглаживая седую бородку. «Обещаю, что дам вам 2 любых больших пирога, уважаемая Вера, за вашу службу». «Вот и договорились, Нестор Прокопыч», — кивнула Вера, и, отметив, что в лавку зашла очередная покупательница, высокая дама с маленьким мальчиком, обратилась к ним. «Доброго вечера, сударыня. Что бы вы хотели приобрести?» «Я даже не знаю», — ответила ей женщина, красиво одетая и похожая на боярню. Она остановилась у стеклянной витрины и рассеянно оглядывала весь ассортимент на полках. «Для вашего сынишки советую приобрести медовые булочки с марципаном», — сказала вежливо Вера. «Они сладенькие, деткам очень по вкусу. А на ужин для вашего мужа купите курник или пирог с мясом. Он сытный, и ему наверняка понравится». «Хорошо. Давайте 4 булочки и курник», — закивала довольная женщина. «А вы сами что любите, сударыня?» — спросила Вера, быстро доставая большую коробку и складывая туда круглый высокий курник и булочки по бокам. «Ягоды». «О, у нас есть открытые песочные ватрушки с лесной малиной или яблоками», — предложила Вера. «Только что испекли. Они чудесно пахнут, и вкус отменный. Тогда положите и их, и других по паре тоже», — согласилась покупательница. Стоя в сторонке, булочник расплылся в довольной улыбке. Как же умело эта сударыня Вера уговаривала боярню взять и ту, и эту выпечку. Он так точно не умел делать. В уме он уже подсчитал, что за этот вечер продалось пирогов, как за 2 обычных дня. Радостно потирая руки, Нестор Прокопыч спокойно последовал обратно в кухню, чтобы проследить, хорошо ли этот лодырь-юрашка вымыл все противни. В усадьбу Волковых Вера вернулась уже в 20:00, уставшая, но довольная. Она принесла 2 пирога с зайчатиной и капустой, а еще несколько сдобных булочек. Ладомира и Баян ждали ее в кухне. Они уже стаскали весь хворост в дом, затопили печку, и по кухне разливалось приятное тепло. Оттого Вера, едва зайдя с промозглой улицы, на которой после дождя стало прохладно, с удовольствием улыбнулась детям и ласково сказала: «Как у вас тут тепло! Заждались меня, зайчата!» «Няня Вера, мы вскипятили самовар к вашему приходу!» — воскликнула Мира, бросаясь к молодой женщине и обнимая ее. «И чай заварили!» — поддержал Баян. «Мира дала какой-то травы, которую вы утром тоже заваривали». «Молодцы!» — улыбнулась Вера, гладя девочку по голове. «Тогда ставьте чашки, будем кушать. Принесла вам вкусняшек». Поставив большую коробку с пирогами на стол, Вера проворно развязала синюю ленту. «Как вкусно пахнет!» — воскликнула девочка, залезая коленками на лавку и заглядывая в коробку. Баян уже достал тарелки и чашки и поставил их на стол. «Тогда я мою руки и режем пироги», — сказала Вера, подходя к умывальнику. «Да, няня Вера!» Позже они насытились пирогами, которых было вдоволь, и медленно пили чай, обсуждая, что будут делать завтра. Когда уже совсем стемнело, Вера спросила: «Баян, может, у нас переночуешь? А то страшно сейчас идти по улице, 11:00 почти». «А разве можно, госпожа Вера, остаться у вас?» «Конечно. Положу вас здесь в кухне с Мирой, тут теплее». «Не потеряет тебя дядя?» «Нет, ему все равно. Даже если я не вернусь домой ночевать, он не обеспокоится». «Надо же!» — поджала губы Вера. «Такой хороший, добрый мальчик и не нужен родственникам». «Тогда оставайся. Ляжешь вместе с Мирой». «Ура! Мне не будет страшно спать одной!» — возбужденно воскликнула девочка. «Тогда давайте укладываться, а то уже поздно. Завтра тяжелый день. Много надо успеть сделать», — сказала Вера и направилась мыть чашки и тарелки. Тут же к ней подошел Баян и предложил: «Я помою, госпожа Вера. Вы, наверное, устали?» «Спасибо, милый». «А я помогу тебе принести постель, няня», — сказала Мира. «Какие вы у меня хорошие оба», — улыбнулась Вера, потрепав Баяна по темной грязной макушке. «Но перед сном мы немного ополоснемся. Уже и вода на печи подогрелась в кастрюле. Я пока к бабушке Бажене схожу, посмотрю, как она там». «Няня, она так и не приходила в себя, спит», — печально сказала Мира. «Я все равно схожу, проверю». Эту ночь, как и предыдущую, Вера намеревалась провести на 2-м этаже, опять в той же пыльной спальне. В доме не было даже куска мыла, чтобы постирать или что-то вымыть, потому приходилось жить пока в грязи. Засыпая, Вера пообещала себе, что если завтра ей не удастся раздобыть денег, она пойдет в усадьбу к боярине Медведевой, попробует у нее одолжить немного мыла, или же попросит у булочника вместо пирогов денег, чтобы купить его. Уже в полудреме она, надеясь на лучшее, прошептала сама себе: «Все будет хорошо». Проснулась Вера неожиданно среди ночи от каких-то странных звуков, похожих на свист. Открыв глаза, она отметила, что еще темно, и рассвет еще даже не занимался. В следующий миг она отчетливо услышала, как под окнами кто-то ходит. Вера спала с чуть приоткрытой створкой, так было прохладнее, но зато свежий воздух. Оттого она прекрасно услышала тихие голоса и скрип камушков под чьими-то ногами. Сев на кровати, Вера снова прислушалась. Кто это мог ходить? Ведь ее окна выходили во внутренний двор усадьбы, к саду. И посторонних тут не могло быть. Ладомира и Баян спали в кухне. И кто в этот ночной час шатался по их усадьбе, было непонятно. Быстро зажигая свечу, Вера торопливо сунула ноги в тапочки и, встав, подошла к окну. Распахнула его и выставила свечу вперед, пытаясь осветить ночной мрак и увидеть того, кто ходит под окнами. «Эй, кто там?» — грозно спросила молодая женщина, высовываясь наружу. Но в ответ она ничего не услышала, лишь увидела, как 2 серые тени быстро скрылись в их саду. Вера напряглась сильнее и ей стало не по себе. Кто-то точно ходил около дома, да еще и ночью, а сейчас убежал в сад. Но идти по темноте в сад Вера опасалась. А входная дверь так и не запиралась. Она вспомнила слова Ладомира о том, что плохие и злые люди не могут войти в их особняк. Потому если это были они, то они не войдут в их дом. Только на это чудо и можно надеяться, подумала Вера. Некоторое время она стояла у распахнутого окна, но больше ни шагов, ни теней не слышала и не видела. Потом прикрыла окно и спустилась со свечой вниз. Удостоверилась, что Баян и Мира крепко спят на постели, разложенной на кухонном столе. Подбросила немного хвороста в печь, чтобы та не затухла. Пройдясь по комнатам первого этажа, Вера не заметила ничего подозрительного. Входные двери также были закрыты, и сундук к ним придвинут. Поднялась на второй этаж и проверила боярыню Бажену. Та, как и прежде, крепко спала. В доме, кроме них с детьми и старушки, никого не было. Успокоенная, Вера вернулась в свою спальню и снова легла спать. В 8 утра следующего дня Вера уже вышла из усадьбы в сопровождении Баяна. На чердаке в доме еще рано поутру Вера с помощью Миры отыскала коробку со старой обувью. Нашла там не слишком большие ботинки, которые подошли Баяну. Возможно, когда-то они принадлежали молодому боярину Демьяну, а может и нет. Она вручила ботинки мальчику, все же было негоже, чтобы он ходил босым. Баян сказал, что дядя разрешает ему носить единственные ботинки только зимой, чтобы они прослужили дольше. Именно поэтому Вера не могла не помочь мальчику. Довольный, в хоть и старых, но в добротных ботинках, позавтракавший вкусной булочкой с чаем, Баян шел рядом с Верой и мурлыкал какую-то песенку. Молодая женщина сегодня надела то синее платье, в котором ходила день назад. Ладомира еще отыскала к нему синюю шляпку и небольшой голубой зонтик, сказав, что матушка именно с этим платьем носила его. Потому Вере пришлось взять и зонтик, чтобы не обижать девочку. Когда Вера с мальчиком пришли в лавку золотых вещей, та была открыта. Баян зашел первым, а молодая женщина следом. Она решила осмотреть прилавки и прицениться, чтобы понять, действительно ли ее серебряное колечко стоит дорого или нет. Баян ушел в соседнюю комнату, и тут же с той стороны раздалась грубая ругань, от которой мальчик шарахнулся обратно в торговую залу. В зале с прилавками появился грузный господин, небрежно одетый, с лысиной на макушке. Он тащил несчастного Баяна за плечо. «И где ты шатался, бездельник?» — кричал на мальчика неприятного вида мужчина. «Я что же за тебя должен и свиней кормить, и в лавке пол мести, дармоед? Жрать тебе не дам!» «Дядя, я...» Баян пытался что-то сказать, но в следующий момент торговец отвесил мальчугану увесистую оплеуху. Вера даже обернулась, видя эту неприятную картину, и поджала губы. Все же это был дядя Баяна, и, скорее всего, он считал приемлемым такое воспитание. Сыпля проклятиями, торговец всунул в руки мальчика большую метлу и только тут увидел Веру. «О, госпожа, извините, я не слышал, как вы вошли!» — воскликнул приветливо торговец и расплылся в такой сахарной улыбке, что Вера даже поморщилась. «Что вы хотели?» «День добрый, сударь. Я хотела продать это серебряное кольцо с аметистом», — ответила Вера. И, стянув с безымянного пальчика кольцо, показала его мужчине. Брови торговца полезли вверх. Он немедля приблизился к молодой женщине и протянул к вещице вмиг задрожавшую руку. — А оно что же, действительно серебряное, сударыня? — Да, вот взгляните. Торговец схватил кольцо и приблизился к прилавку. Там взял большую лупу и начал внимательно разглядывать вещицу. Через минуту он опустил лупу и как-то изумленно взглянул на Веру. «И правда серебро!» — прохрипел он. «Я, почитай, уже несколько лет не видел настоящего серебра. Откуда оно у вас? Ведь все серебро изымается в казну великого князя Драгона, а серебряные рудники иссякли еще 2 столетия назад». «Неважно откуда. Сколько вы можете дать денег за это кольцо?» Она подошла к прилавку, и торговец, хитро прищурившись, сказал. «Рублей 60 или 70. «Так мало?» – опешила Вера. Она помнила, как Владимира говорила, что кольцо ее отца стоило целое состояние, но, возможно, то было больше, чем ее. «Да, госпожа, кольцо тоненькое, в нем совсем мало серебра», – закивал торговец. Возможно, он был прав, и Вера уже хотела согласиться. Все же 70 рублей были хорошие деньги, на месяц точно можно растянуть. Но в этот момент в соседней комнате что-то с грохотом упало. Торговец обернулся на шум и тут же выпалил. «Прошу вас, госпожа, обождите, я на минуточку отлучусь». Едва торговец скрылся в соседней комнатушке, к Вере подошел баян и торопливо сказал. «Госпожа Вера, дядя врет, это кольцо стоит в 10 раз дороже». «Неужели?» «Да, точно, не меньше 700 рублев, а может даже и 1000». Вера прищурилась и закивала. «Не слушайте его, госпожа!» Раздался рядом с ними скрипучий голос торговца, который прямо подлетел к ним. Оттолкнув баяна в сторону, он прикрикнул на него. «Ступай на улицу! Там двор мети! Нечего тут околачиваться!» Баян, криво косясь на Веру, засеменил к выходу. А торговец снова приблизился к молодой женщине и возмущенно сказал. «Госпожа, мальчишка совершенно не разбирается в стоимости драгоценностей!» «Почему же?» – удивилась Вера и тут же важно добавила. «Я и сама прекрасно знаю, что мое кольцо стоит не меньше 800 рублей». 800 рублей?» – опешил торговец. «Но это очень дорого, госпожа!» «Я уверена, кольцо стоит гораздо больше, но мне срочно нужны деньги. Оттого я и прошу всего немного. Всего 800 рублей», – заявила твердо Вера, чувствуя, что мальчик сказал правду. Понимая, что хитрая госпожа после слов баяна сразу же смекнула, какова истинная ценность кольца, торговец разозлился. Он как-то криво оскалился и произнес. «Могу предложить вам за него только 500 рублей». Видя, с какой быстротой торговец повысил цену с 70 до 500 рублей, Вера поняла, что баян прав. Кольцо действительно стоило дорого. Иначе бы торговец не стал предлагать такие деньги. Не в убыток же он себе работал. «Нет, это очень мало», — не соглашалась Вера. Понимая, что теперь ему не удастся купить серебряную вещицу задешево, торговец впал в ярость. Зло зыркая в сторону баяна, который так и не вышел на улицу, он прикрикнул на него. «Ступай на улицу, я тебе сказал!» Но мальчик явно не хотел оставлять Веру одну с ушлым дядюшкой и, видимо, боялся, что тот обманет ее. Это окончательно вывело торговца из себя, и он пробубнил. «Подумайте пока, госпожа, я сейчас вернусь». Вера кивнула, а тот быстро устремился к баяну и отвесил ему сильную оплеуху. «Ах ты, негодник!» — закричал на него торговец и больно схватил мальчика за ухо. «Кто учил тебя соваться в чужие дела и подслушивать, а? Я сказал, ступай на улицу!» «Дядя, пустите, мне больно!» — заплакал мальчик, пытаясь отцепить жесткую руку торговца от своего уха. «Я тебе еще не так больно сделаю, поганец!» — кричал истерично торговец и, отпустив ухо баяна, сильно ударил его по щеке. От силы удара мальчик даже упал на пол и схватился за горящую щеку. Торговец прекрасно понимал, кто надоумил госпожу повысить цену, потому решил немедленно проучить малолетнего поганца. Он вновь замахнулся на баяна, но в следующий момент в его занесенную руку впился сложенный зонтик Веры. Она с силой уперла острый кончик в локоть торговца. «Не стоит бить мальчика», — мрачно произнесла она, сверкая на торговца негодующим взглядом. «Не вмешивайтесь, госпожа. Это мой племянник, и я сам решу, что с ним делать». «Племянник, но он ребенок, и бить его я не позволю», — грозно заявила Вера.